Утром лагерь кутался в туман. Он то редел, открывая зеленые склоны и язык ледника, то снова уплотнялся так, что в нем скрывались ближние палатки. К завтраку Сулава не пришел, но к началу занятий появился, словно вынырнул из тумана. Басо пригласил его в свой кабинет. Здесь сидели следователь Чиквани и Андрей Аверьянович. «Садись», — пригласил Чиквани Сулаву, — «поговорим». Андрей Аверьянович, стараясь не показывать пристального интереса, посматривал на инструктора. Сулава был высок, строен, широкоплеч. Крупный орлиный нос и широко расставленные круглые глаза придавали ему сходство с хищной птицей. Литой, как ядрышко, круглый подбородок выступал вперед. Андрей Аверьянович испытал разочарование. Он почему-то полагал, что у Сулавы будет широкий подбородок и крупные губы, как у того незнакомца в пастушьей шляпе, который угрожающе предупреждал его возле дома Николаза Цехели. «Ты знал Давида Шахриани?» «Знал», — ответил Сулава. «Давно?» «С тех пор, как он стал заниматься альпинизмом», — Сулава подумал. «Лет 7». «Ты бывал с ним у Гурама?» Сулава опять подумал. «Бывал», — наконец ответил он. «Что вы делали у Гурама?» «Дом смотрели, разговаривали. Гурам человек бывалый, с ним есть о чем поговорить». «А может, какая-нибудь определенная цель у вас была?» «Да никакой особой цели не было. Просто заходили, посмотреть, поговорить». «Ты вчера за перевалом был?» – прямо спросил следователь Чиквани, в упор глядя на Сулаву. «Вчера?» – переспросил тот. «Да, вчера». «Нет, не был». «А позавчера?» «Не был», – сразу ответил Сулава. Андрей Аверьянович заметил, что инструктор напрягся поначалу. Видимо, быстро перебирая в памяти, что он делал вчера и где его могли видеть. Потом расслабился и стал отвечать спокойней. «Как ты думаешь, кто убил Давида?» – спросил следователь Чиквани. «Говорят, Алмацкир, вы же его арестовали». Сулава пожал плечами. «Чего, мол, спрашиваешь, когда сам знаешь?» «А как ты считаешь, Алмацкир мог убить Давида?» Сулава чуть заметно улыбнулся. «Вы же его арестовали», – сказал он. «Значит, есть улики. Зря не арестуют». Андрей Аверьянович подумал, что напрасно Чиквани задает такие вопросы. Этот Сулава непрост, и с ним не стоило бы разговаривать так прямолинейно. «А ты как считаешь?» – настаивал Чиквани. «Мог Алик убить человека?» «Может быть, сгоряча, в драке». «Они не ладили между собой, Давид и Алик?» «Да, они жили недружно, но они вместе были на восхождении». «И там не очень ладили, ребята же рассказывали». Версию, которую разработал Чиквани, Сулава знал хорошо. Когда он ушел из кабинета, Андрей Аверьянович сказал об этом следователю. Тот развел руками. «Страна у нас маленькая, все быстро узнают, а версии тем более». Он не лишен был юмора, следователь Чиквани. Во всяком случае, на этот раз он не стал защищать выводы следствия. «Вы, наверное, решили, — сказал он, — что я ломлюсь в открытую дверь, задавая Сулаве такие лобовые вопросы». Андрей Аверьянович не стал его разубеждать. «И недоумеваете, — продолжал Чиквани, — отчего не напомнил о забытых тропах через перевалы и не спросил, почему они с Давидом интересовались ими у Гурама?» «Я бы недоумевал, если бы вы этот вопрос задали, — ответил Андрей Аверьянович». «Ну что ж, значит, вы не так уж плохо обо мне думаете», – усмехнулся Чиквани. «Этот Сулава – хитрый мужчина. Наводящих вопросов ему задавать не следует». Через час следователь Чиквани уехал. Туман стал подниматься, и одна из машин альплагеря пошла за перевал. Андрея Аверьяновича Васо уговорил остаться на денек в лагере. Решили, что Чиду останется тоже. И завтра отвезет гостя на козлике с заштопанным верхом в районный центр. А сегодня они съездят в ущелье небывалой красоты. Отправив группу альпинистов на занятия, Васо зашел за Андреем Аверьяновичем, сидевшим в его кабинете возле шкафа с книгами. «А у вас тут собрано много интересных изданий по альпинизму», – сказал Андрей Аверьянович. «Вот бы недельку чистого досужего времени, почитал бы всласть. «Зачем дело?» – улыбнулся Васо. «Поставим вас на довольствие, станем кормить манной кашей по утрам и бараньим рагу в обед». «Увы», – вздохнул Андрей Аверьянович, – «завтра изложу свои соображения по делу и домой». «Но ведь процесс еще не начинался», – сказал Васо. «Полагаю, что он в ближайшее время и не начнется. Необходимость более тщательного расследования очевидна». «Это значит, Алику сидеть и сидеть?» «Я буду ходатайствовать об освобождении его из-под стражи хотя бы до суда. Пусть сидит дома, готовится к экзаменам. Против него серьезных улик нет и, наверное, не будет». В дверь заглянул Федо. «Едем?» – спросил он. «Едем», – кивнул Васо. «Пошли, Андрей Аверьянович, машина ждет нас». Минут через 10 открылось небольшое селение. Переехали реку по деревянному из неошкуренных бревен мосту и оказались на маленькой площади. И тотчас, будто они выросли из-под земли, машину обступили ребятишки. Дома здесь были не каменные, как за перевалом, а деревянные, крытые дранкой, одноэтажные, с широкими, во весь фасад открытыми террасами. Из ближайшего дома вышел мужчина в армейских шароварах, в чувяках, надетых на шерстяные носки. Он поздоровался и спросил: «Далеко едешь?» «В ущелье», — ответил Васо. «Не проедешь, дорогу завалило». «Где?» «На 12-м километре». «Может, проскочим?» «Нет, там метров на 50 уползень. Мы ходили, смотрели. Вниз пошел человек, за бульдозером. Раньше, чем завтра к вечеру не пробьют». Вышли из машины. «Экая жалость», — вздохнул Васо. «Сильный ливень был, как бы извиняясь», — сказал мужчина в шароварах. «Пойдем в дом». Вошли в дом. В большой квадратной горнице стояли стол, деревянный с прямой спинкой диван и несколько стульев. На столе сыр, зелень, лепешки и большой глиняный кувшин. «Садись», — пригласил хозяин. «Выпей стакан араки, поешь сыра». «Мы недавно завтракали», — ответил Васо. «Спасибо». «Эй, нет, не обижай, садись». В комнате было не очень светло, и Андрей Аверьянович не сразу разглядел человека, сидевшего на диване. Но вот он поднялся, высокий, крупный, и шагнул от стола. «Садись, садись», — пригласил он и протянул руку Федо. «Здравствуй». Андрей Аверьянович впился глазами в говорившего. Этот глуховатый, с хрипотцой голос был ему знаком. Мужчина подал руку Васо, а потом повернулся к Андрею Аверьяновичу и ему сказал «здравствуй» и подал большую тяжелую руку. Прямо перед собой видел Андрей Аверьянович широкий подбородок и крупные губы. Он не сомневался, это был тот самый незнакомец в пастушьей шляпе, заступивший ему дорогу возле дома Николаза. Андрей Аверьянович пожал протянутую руку и назвал себя. Незнакомец усмехнулся, дернул небритой щекой. «Валико», — сказал он, — «будем знакомы». «Валико — родственник Григола Сулавы», — пояснил Васо. «Известный в здешних краях удачливый охотник». «Хорошо говоришь обо мне». Валико опять дернул щекой. «Спасибо». Хозяин налил стаканы араки. Валико поднял свой стакан и сказал: «Выпьем за нашего дорогого гостя», – он поклонился в сторону Андрея Аверьяновича, – «за его драгоценное здоровье, за его успехи, чтобы ему было у нас хорошо, чтобы увез он лучшие воспоминания о нашей стране». Валико выпил араку и, поставив стакан, не отрываясь, смотрел на Андрея Аверьяновича широко расставленными, как у Сулавы, глазами. Арака была не очень крепкая, припахивала дымком. Андрей Аверьянович отпил полстакана. «Нет, нет», – запротестовал хозяин. «До дна пей, до дна». «Не настаивай», – сказал Федо. Андрей Аверьянович заел острой травкой, встал и поднял стакан. «Я хочу поблагодарить хозяев за гостеприимство», – сказал он и посмотрел на Васо. «Я увезу отсюда добрые воспоминания, а сейчас нам пора». «Зачем так спешишь?» – спросил Валико. «У нас не принято спешить». «Дела», – развел руками Андрей Аверьянович. Они вышли из дома, сели в машину. Хозяин всем пожал руки. Валико стоял на террасе, опершись об балясину. Запустив мотор, Федо помахал ему рукой. Валико не ответил. Когда выехали на дорогу, Андрей Аверьянович спросил: «Отсюда до селения, где мы ночевали у Николаза, долго идти пешком?» «Хороший ходок по тропе напрямую дойдет за 2,5 часа», — ответил Васо. «А вы почему это спросили?» «В тот вечер возле дома Николаза предлагал мне отступного Валико. Я узнал его». «А вы не ошиблись?» «Нет, уверен, что это был он». «Может быть, вернемся?» — спросил Федо. «Зачем?» «Возьмем его за грудь, тряхнем и спросим, что он знает об убийстве Давида и почему хотел вас запугать». «Нет, Федо», — возразил Васо, — «этого делать нельзя». «И какие у нас основания брать его за грудь?» — сказал Андрей Аверьянович. «Он посмеется нам в лицо и выставит за дверь». «Но вы его узнали?» «Я скажу, что узнал его, а он скажет, что не был там и видел меня сегодня впервые. И весь разговор. Тут нужны доказательства. Цепь, сумма доказательств». «Что же будем делать?» – спросил Федо. «Поедем сейчас в районный центр. Дадим в руки следователя Чаквани еще одну ниточку». «У него этих ниточек уже столько, – заметил Васо, – что он не знает, наверное, за какую тянуть». Вернулись в альплагерь. Васо остался, обещав завтра присоединиться к ним, а Федо и Андрей Аверьянович поехали через перевал в районный центр.